а с пажами договорились, что они меня повсюду будут сопровождать, иногда даже в штатской одежде, то ли в дворянской, то ли в мещанской, а может даже и в крестьянской. И тут же возник вопрос финансовый. Нужно выделить деньги на пошив такой одежды каждому моему личному охраннику. Поручила камер-юнкеру Косте обратиться к Адлербергу, чтобы тот выделил необходимую сумму, а потом найти хорошего портного. Впрочем, к обеду у меня возникла еще более блестящая идея. Ее я озвучила, снова собрав свой узкий круг доверенных лиц. Побывав в доме Сыромятниковых, хочу теперь ознакомиться и с жизнью других слоев и сословий нашей империи, где открыто, где инкогнито, а где и просто незаметно. Поэтому сегодня же попрошу Адлерберга выделить деньги на пошив мне платья крестьянского, мещанского, купеческого, казацкого и прочих. Где будем проезжать, буду собирать коллекцию местной одежды, буду заказывать швеям, просить, чтобы местные подданные дарили, либо покупать у них. Надо учитывать, что одежда – очень дорогое удовольствие, особенно для крестьян и туземцев. Это вставила Елизавета Карамзина. Некоторые передают праздничные одежды по наследству, носят еще бабушкины или прабабушкины платья и сарафаны. А в целом идея мне нравится. Особенно эта коллекция пригодится, когда создадим музыкальную группу и будем выступать. Будем действовать по обстоятельствам. Если увидим, что нам дарит очень дорогое, последнее, то будем щедро благодарить в ответ. А мальчикам, пажам и музыкантам тоже надо подбирать коллекцию национальных и сословных костюмов. Не только, чтобы в них выступать, но и просто пройтись со мной неузнаваемой по улицам. Кстати, Костик и Андрей, разработайте план, как бы нам на днях прогуляться по примечательным местам Москвы, не привлекая к себе внимания. Я, Ксюша Сыромятникова, трое парней, например, в мещанской одежде бродят по охотному ряду, по лавкам, кондитерским, паркам, торгуются, угощаются расстегаями и пирожными, развлекаются. А сзади, на приличном расстоянии как бы невзначай идут за нами несколько мастеровых или студентов, дополнительная охрана. Наше сборище прервал Александр Сергеевич Пушкин. Он напомнил, что сегодня вторник, а по вторникам встречаются в салоне Каролины Карловны Павловой, куда я очень хотела попасть. Пушкин попросил, чтобы я уже собиралась, потому что хочет поехать туда пораньше, так как договорился встретиться с одним начинающим молодым писателем и поговорить с ним в спокойной обстановке, пока не нахлынет основной поток посетителей. А этим начинающим писателем оказался, как вы думаете, кто? Михаил Юрьевич Лермонтов собственной персоной, симпатичный поручик. После нашего знакомства Лермонтов с гордостью показал новенький томик героя нашего времени. Вот только что забрал из типографии. Пока только в единственном экземпляре. Я потом вам, дорогой Александр Сергеевич, пришлю экземпляр с дарственной надписью. А можно мне посмотреть? Не удержалась я. Лермонтов неохотно протянул мне книжку, а я ухватилась за нее и хотела листать. Ага, сейчас, это вам не 21 век. Здесь, чтобы прочитать новенькую книжку, надо сначала разрезать ее листы. А можно, смущенно промолвила, пока вы будете обсуждать свои дела, я тихонько посижу вон на той скамейке, почитаю. Ну, пожалуйста. Конечно, Шурочка. Михаил Юрьевич сначала опешил от такой наглости, заколебался, а потом добродушно улыбнулся. Извольте принести мне нож для разрезания страниц. Тормознула какого-то слугу в ливрее. Вообще-то салон Павловой отличался аристократической изысканностью. Даже многочисленные слуги были одеты в красивые ливреи с гербовыми пуговицами. А уж о самом убранстве комнат нечего и говорить. Не хуже, чем у нас в зимнем. Получив изящный костяной ножичек, я уселась и начала разрезать страницы книги. Читать ее мне не особо и нужно было. Хорошо помнила содержание романа еще со школьной скамьи. В свое время написала школьное сочинение «Образ Печорина» так, что наша учительница русского языка и литературы Евгения Дмитриевна ставила мою работу всем в пример, просила меня зачитать эту работу перед своим классом, а потом и перед параллельным, и, соответственно, щедро осыпала меня за это пятерками. Так что о Печорине я была готова поболтать с автором бесконечно долго, и хотела его этим удивить. За каких-нибудь полчаса я разрезала все листы, просмотрела, вспомнила текст, и вроде бы с сожалением отдала книгу обратно автору. Шепнула ему, прочитала, мне очень понравилось, хотелось бы с вами поговорить об этой замечательной книжке и ее главном герое, неужто прочитали всю книгу, что-то сомневаюсь, а я очень быстро читаю, владею новейшей немецкой техникой скорочтения», — соврала. «Давайте уже в конце вечера обсудим, а то начали съезжаться гости. Нам спокойно поговорить не дадут. Сейчас буду знакомить вас, Шурочка, со многими известными людьми», — это сказал стоявший рядом с Лермонтовым Александр Сергеевич. «Пушкин подводил меня к группкам людей, здоровался, представлял меня, говорил: знакомьтесь, это моя протеже Шурочка, приехала из провинции, очень талантливая барышня, рекомендую сегодня ее послушать». Я, в свою очередь, кланялась и делала реверанс. Потом Александр Сергеевич представлял мне этих господ. К моему разочарованию, кроме М.Ю. Лермонтова я не услышала ни одного имени более-менее известного мне деятеля. Нет, фамилии вроде как бы знакомые, где-то их слышала, но... Среди присутствующих были Хомяков Алексей Степанович, историк и писатель, поборник православия и старины, выступавший за созыв Нового Земского собора. Погодин Михаил Петрович также был профессором Московского университета, писателем, публицистом и издателем. Швырев Степан Петрович, историк, критик и поэт. Писатель Аксаков Сергей Тимофеевич, автор знаменитой сказки «Аленький цветочек», пришел на вечер с сыновьями Иваном и Константином. Это были так называемые славянофилы. Другая группа людей называлась западниками. К ним относились Грановский Тимофей Николаевич, декан историко-филологического факультета Московского университета, знаменитый ученый-медиевист, Кетчер Николай Христофорович, поэт, переводчик и известный московский врач, Ковелин Константин Дмитриевич, недавно закончивший юридический факультет Московского университета, кандидат права, подающий большие надежды как историк и правовед. Дольше всего мы знакомились и болтали с братьями Киреевскими, Иваном Васильевичем и Петром Васильевичем. Эти были тоже славянофилами. Оба весьма приятной наружности молодые люди около 30 лет. Оба – писатели, а младший Петр, кроме того, еще и известный археограф, переводчик, фольклорист. А еще они, неожиданно для меня, оказались сыновьями Авдотьи Петровны Елагиной, родной племянницы нашего наставника В.А. Жуковского и тоже содержательницы литературного салона. В отличие от салона Павловой, собиравшегося по вторникам, салон Елагиной действовал по воскресеньям. Это были знаменитые елагинские вечера. Братья упрекали Пушкина, почему он, будучи уже в Москве, проигнорировал, не пришел к ним в это воскресенье. И таки добились от Александра Сергеевича обещания нанести им визиты и отобедать завтра или послезавтра. Обязательно вместе с Шурочкой, то есть со мной, настоятельно добавили. Видно было, что я им понравилась не только как начинающая поэтесса. Пока мы беседовали с Киреевскими, западники сцепились в громком словесном споре со славянофилами насчет назревающей в стране аграрно-промышленной революции. Меня это интересовало в последнюю очередь, поэтому я вышла на балкон подышать свежим воздухом. Там столкнулась снова с Лермонтовым. Поболтали о его последней дуэли, вызвавшей международный скандал. Я хотела услышать лично от Лермонтова, почему его так жестко наказали за дуэль. Михаил Юрьевич объяснил, что эта дуэль чуть было не вызвала международный скандал, потому что дрался он с сыном французского посла Эрнестом де Барантом. Причиной дуэли, по словам Михаила Юрьевича, была женщина, точнее несколько женщин. Оба, Лермонтов и Барант, были слегка влюблены в княгиню Марию Щербатову. Лермонтов даже посвятил ей стихотворение «Мне грустно, потому что я тебя люблю». А Барант, кроме Щербатовой, тягался также за женой русского дипломата Терезой Бахерхт. Последняя и натравила Баранта на Лермонтова, проплев якобы ненависть Лермонтова ко всей французской нации. Дуэлянты сначала дрались на шпагах, пока у Лермонтова не переломился клинок, поэтому перешли на пистолеты. Барант стрелял первым, но промахнулся. Лермонтов выстрелил в воздух. Поэта арестовали сразу после дуэли, привлекли к военному суду. Сына посла к суду не привлекали. Барант оскорбился показаниями Лермонтова, настаивал, будто бы поэт врет, что выстрелил в воздух. Такая версия выставляла Баранта посмешищем в свете, особенно в посольстве и во Франции. Через влиятельных людей, в том числе Бенкендорфа, сынок посла пытался заставить Лермонтова письменно подтвердить неправду. Это грозило бы тогда бесчестием поэту. В итоге, Лермонтова очень не взлюбил лично император, хотя за него и ходатайствовал брат царя великий князь Михаил Павлович, главнокомандующий всей гвардией. Суд приговорил Лермонтова к ссылке в действующую армию на самый опасный участок войны. Его перевели из гвардии в Тенгизский пехотный полк, на Кавказ. В это время всех присутствовавших в гостиной и других комнатах пригласили в столовую отобедать. Столы были накрыты человек на 200 и ломились от лакомств. Среди присутствовавших было много студентов Московского университета, эти выделялись студенческими мундирами. Многие, как и в первые годы становления салона Павловой, приходили сюда прежде всего вкусно пообедать. Хотя, судя по аристократизму салона, случайных людей здесь не было. За мной все это время ухаживал Михаил Юрьевич. Он, как галантный кавалер, проводил меня к столу, усадил, сел рядом и выполнял все мои пожелания по блюдам и напиткам. Пушкин, сидевший почти напротив, искоса недовольно поглядывал на нас. Не знаю почему, возможно, из-за чрезмерного и откровенного ухаживания Лермонтова за мной. После обеда в гостиной начались выступления литераторов со стихами и прозой. Большинство произведений, которые декламировались, по моему личному мнению, были весьма и весьма посредственными. В это время я, слушая выступающих краем уха, немного побеседовал с милой Каролиной Павловной, хозяйкой салона. Впечатление у меня эта женщина оставила самые лучшие, хотя я была в курсе, что некоторые благодарные посетители ее салона отзывались о ней весьма нелицеприятно. Говорили, что Павлова не имеет чувства такта, непомерно тщеславна, надоедает всем чтением своих бездарных стихов. Со мной же Каролина Павловна беседовала участливо, искренне старалась помочь разобраться в местном бомонде, думая, что я бедненькая забитая провинциалка. Наконец, под бурной овацией перед присутствующими вышел Александр Сергеевич Пушкин. К глубокому разочарованию некоторых гостей, он не стал читать свои произведения, а порекомендовал послушать юное дарование, то есть меня. Я вышла, немного краснея, держа в руках прихваченную с поезда свою гитару, уселась на услужливо предложенный одним из студентов стул, перебрала струны, решила сегодня петь одни романсы, в основном на стихи поэтов 20 века, первым исполнила «В лунном сиянии», потом «Белые акации гроздья душистые» Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского. https://youtube.com/watch-wmtk6.zgh-rwlist-pulf-mzo-41-spiast-k1-vautrit-badnku-index-40-pp-gag-beak-8-aup. Вспомнила также великолепную песню «Клены» из репертуара ансамбля «Синяя птица», солист Сергей Дроздов. https://youtube.com/watch-wgh-mn2-yabg-dpp-yguy-0-yh-kunz-90-y-ry-d-g-v-9-gc-0-yrh-cvinz-60-lv-qt-dc-9. Также решила исполнить романс «Веры тонкая свеча» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. https://youtube.com/watch-v-5-mb-4-l-5-ro. Публика, поначалу встретившая меня весьма прохладно, была в восторге, не хотела меня отпускать, требовала петь еще и еще. В конце концов, мой опекун, Александр Сергеевич, не выдержал и вытащил меня со сцены. «У вас, Александра Николаевна, сегодня полный успех. Ваше выступление и вас теперь точно никто не забудет. Считайте, что с этого момента вы общепризнанная знаменитость. Жаль только, что вы инкогнито, никто не узнал вас, но скоро узнают. Известность и популярность для меня дело десятое. Я была бы чересчур популярной, даже если бы не открывала рта, но меня бы объявили как великую княжну. А сейчас мне надо найти господина Лермонтова, обещала обсудить с ним его новый роман. Только прошу вас, ваше императорское высочество, не как ваш учитель, а как придворный, будьте осторожны с ним. Не позволяйте очаровать себя этому соблазнителю дамских сердец. Я ведь отвечаю за вас и перед царем, и перед отечеством. Беседа с Лермонтовым о Печорине получилась весьма интересной и содержательной. Михаил Юрьевич был поражен, насколько я глубоко вникла в содержание романа, а иногда даже задумывался, говорил, что даже сам не смог бы так охарактеризовать героя, хотя сам же его и выдумал. В конце нашей беседы я осмелилась предупредить поэта о грозящей ему опасности. «Постойте, Михаил Юрьевич, я немного могу предсказывать будущее. Дайте свою правую руку». Положила свои ладони на его руку и зажмурила глаза. Лермонтов, пользуясь случаем, нежно поцеловал меня в губы, щекотно дразня своими усиками. «Дурак», оттолкнула его. «Я искренне хочу вам помочь, запомните, остерегайтесь ссоры дуэлей, особенно с хорошими друзьями, а больше всего с человеком, имеющим обезьянью фамилию, как это, ну, что-то типа обезьянкин, Мартышкин, может, Мартынов, может быть, а еще у этого друга есть сестра, к которой вы были неравнодушны, и которая была одним из прототипов вашей княжны Мэри. На следующий день с утра я сидела в своем рабочем купе и, наслаждаясь кофе, сладостями, фруктами, обдумывала предстоящие визиты, посещения и прочие дела. Было около 11 часов, когда заглянула горничная Глаша. «Ваше императорское высочество, к вам камергер Пушкин по срочному делу. Изволите ли принять? Зови». Пушкин ворвался не сам, а с какой-то дамой, злое и обиженное лицо которой мне показалось смутно знакомым. Пока я гадала, где могла видеть эту особу, Пушкин поздоровался, подошел и поцеловал мне руку, а женщина сделала мне реверанс. «Знакомьтесь, Пушкин был чем-то взволнован. Это моя дражайшая супруга Наталья Николаевна». А потом, показав жене пальцем на меня, произнес: «А это», сделав паузу и ехидно улыбнувшись, «та самая молодая особа, из-за которой моя супруга, бросив дом и детей, срочно прилетела в Москву. Через самого императора добилась, чтобы ей выделили самолет, и не побоялась лететь на этой летающей этажерке. Глубоко извиняюсь, ваше императорское высочество, но любая на моем месте поступила бы так же. Вы читали московские ведомости? Их теперь самолетами доставляют в Санкт-Петербург в то же утро». Наталья Николаевна бережно развернула газету и положила предо мной: «А вы присаживайтесь, господа. Пока я буду читать, располагайтесь, как дома. Пожалуйста, угощайтесь пирожными, круассанами и фруктами. Могу предложить чаю или кофе». «Спасибо, ваше императорское высочество», — ответил Пушкин. «После такого нервного потрясения требуется что-нибудь покрепче. Это мы уж как-нибудь потом сообразим. А вы читайте, читайте». Газета «Московские ведомости» за 24 апреля 1840 года. Апреля, 23 дня, как обычно, по вторникам, состоялся литературный вечер в салоне Г.Ж. Павловой. На вечере особое внимание привлек приехавший из Санкт-Петербурга известный поэт Александр Пушкин. Он был не сам, а с юной особой, которую называл «моя протеже». Кем ему приходится эта симпатичная девица, мы можем только догадываться. Известно, что в Санкт-Петербурге у Г.Н. Пушкина имеется жена и шестеро детей. Также известно, что в последнее время Г.Н. Пушкин имел с супругой весьма натянутые отношения. Поэтому не исключено, что юная особа, приехавшая к Павловой с Г.Н. Пушкиным, его новая пассия. Кое-кто высказал мысль, что эта девица – внебрачная дочь господина Пушкина. Косвенным подтверждением этому является необычайная одаренность начинающей поэтессы, способной, по мнению некоторых из присутствующих, затмить самого господина Пушкина. Кроме таланта поэтессы, девица, которую, между прочим, зовут Шурочкой Цыгановой, великолепно поет и играет на гитаре. Она сыграла и спела несколько сочиненных ею романсов, от которых публика была в восторге. Приехала Шурочка, по словам самого Г.Н. Пушкина, откуда-то из Малороссии. На то, что эта девица не является внебрачной дочерью Г.Н. Пушкина, а является все-таки его любовницей, указывает тот факт, что Г.Н. Пушкин заметно ревновал Шурочку к красавцу-гусару Михаилу Лермонтову, известному дебоширу и дуэлянту, со скандалом высланному из Санкт-Петербурга в действующую армию на Кавказ и находящемуся проездом в Москве. Девица долго флиртовала с господином Лермонтовым, пока Г.Н. Пушкин резко не поговорил с ней и, кажется, даже обидел. С другой стороны, Шурочка грубо отчитала господина Пушкина за игру в карты и заставила его выйти из игры. После чего эта парочка сильно поссорилась, и они покинули салон. Между прочим, Г.Н. Пушкин уже неоднократно проигрывал в карты все свое состояние и даже деньги своей супруги. Прочитала и задумалась. Нет, все же со стороны, возможно, так и выглядел мой поход в народ инкогнито, но откуда они взяли, что Пушкин меня ревновал, и что я флиртовала с Лермонтовым. Насчет ссоры из-за картежной игры ведь тоже неправда. Все это я и высказала супружеской чете, и получила полнейшее одобрение. Довольные супруги извинились, попрощались и быстро ушли. А я задумалась. Видимо, мой нынешний папенька действительно имеет с камерфрейлиной Пушкиной какие-то нестандартные взаимоотношения, если даже соизволил выделить ей самолет для срочного полета в Москву. Подняла трубку телефона. «Барышня, пожалуйста, Междугородний, Санкт-Петербург, Зимний дворец, номер 01, звонит 07. Это так делалось, чтобы императору не мог звонить кто ни попадая. Флигель-адъютант Долгорукий на проводе. Великая княжна Александра, где император? Соединяю». В трубке щелкнула, и я услышала голос папа. «Добрый день, папенька. Как поживаете? Как самочувствие? Приветствую тебя, Адини. Слава Богу, все живы и здоровы. трудимся на благо Отечества. А ты как там? Очень скучаю по вам и по маменке, да и вообще по всем, но домой пока не собираюсь. У меня очень интересное путешествие. Позавчера были на службе в Успенском соборе, которую проводил сам митрополит Филарет. Начал я, потому что помнил о приличиях и общественной морали этого времени. Бывало на обедах в нашу честь, побывало также инкогнито в простой московской дворянской семье, а также в литературном салоне госпожи Павловой. Нехорошие слухи о последнем дошли и до вас, к сожалению. Не понял, а что тут понимать? Вы же дали разрешение госпоже Пушкиной лететь на самолете в Москву разбираться с пассией мужа, так этой девицей была я, но мы уже все уладили. Слышно было, как император заливисто хохочет. И что же, госпожа Пушкина так сразу тебе и поверила? Представьте себе, она сразу все поняла, как только Александр Сергеевич привел ее ко мне и сказал, что я и есть та самая загадочная молодая особа. Ах, Адине, Адине, я тебя не узнаю. А еще, папенька, у меня к вам есть весьма серьезная просьба. Не знаю, понравится ли вам это. Говори. Хочу, путешествуя по России, собрать коллекцию женской одежды на себя. Народной, дворянской, купеческой, крестьянской, всяких там инородцев. Татар, башкир, киргизов. Кое-что купить, кое-что заказать портным, кое-что, думаю, подарит. Зато потом будет шикарная коллекция одежды со всей империи. Это ты хорошо придумала, одобряю. Для этого требуются кое-какие денежки. Позвони Адлербергу, чтобы он был в курсе, куда я буду их тратить. Хорошо, а еще буду попутно собирать и коллекцию мужской одежды, одевать в нее своих пажей. Договорились. И еще одна просьба к вам, папенька. Слушаю. Хочу похлопотать за поручика Лерман. Не хочу и слышать про этого подлеца. Что? Ты хочешь сказать, что этот подонок и тебя охмурил? Уничтожу гада, за то, что лезет в царскую семью. Успокойтесь, папа, никто меня не охмурил. Михаил Юрьевич, как мужчина, совсем не в моем вкусе. Просто он талантище, гений. А гении, как правило, часто бывают с невыносимым характером. Это очень противный, желчный, нехороший человек, зато пишет замечательно. Будет очень нехорошо, если Лермонтов погибнет, а в его гибели будут обвинять вас. Отправьте его лучше смотрителем маяка или начальником гарнизона куда-нибудь на Камчатку или на Сахалин. Пускай себе пишет там. Хорошо, я подумаю. Подумайте. У меня все. Крепко обнимаю вас. Пока. Глава 12. Купеческая дочь. Некоторые привычки, в том числе и вредные, я перенесла с собой и в новый мир. Например, если есть возможность подолгу валяться в постели, пить кофе в постели и болтать при этом по телефону. Этим утром тоже валялась в постели, пила кофе и названивала родственникам и знакомым. Имелись, однако, два существенных отличия моих утренних лежалок в 21 веке и здесь, в середине 19-го. Во-первых, здесь не нужно было самой приготовлять кофе. Одна из четырех служанок услужливо принесут тебе все, что пожелаешь. И кофе, и все, что надо к кофе. Тут подстерегала опасность. Я могла бы выпить за утро и десяток чашек ароматного напитка, но надо следить за своим здоровьем. Поэтому ограничивалась двумя чашками, долго по капельке цедя жидкость. Во-вторых, прежние мои лежалки сопровождались курением в постели. Даже при открытой форточке дым стоял очень плотный. Тут же мой папенька, император Николай I, не переносил даже запаха курившего человека. Поэтому приближенные и министры опасались курить и даже отучали от курения своих подчиненных. Я тоже в этом мире курить еще не пробовала, и меня к этому даже не тянуло. Возможно, и здешний мой возраст сказывался, ведь мне тут было всего 15 лет, хотя в том мире я впервые попробовала в 12. Как бы то ни было, но моя привычка наслаждаться кофе в постели передалась и сюда, в этот мир. И недавно появившимся здесь стационарным телефоном я тоже начала пользоваться. Конечно, смартфоном было удобнее, но хоть такое есть. Сейчас на тумбочке у меня лежали 4 картонки. Это вместо телефонных книг. Номеров пока было очень мало. 3 картонки были красочно разрисованные, с золотым тиснением. Они были из Питера, содержали телефоны дворцовые, городские, междугородние и международные. 4-я картонка – телефоны города Москвы, местные. Первый, кому я позвонила, была сестрица моя Олюшка. К большой радости, Оля уже почти выздоровела и даже приступила к учебным занятиям. Сообщила мне важную новость, что на днях двор переезжает в Царское село, летнюю резиденцию императорской семьи. Я же, в свою очередь, сказала, что домой пока не собираюсь. Мне очень интересно увидеть всю отчизну воочию, познакомиться с культурой, бытом и достопримечательностями. Потом я позвонила матушке императрице. Маман обрадовала меня тем, что ожидаемая мной баронесса Женни фон Вестфален прибыла вчера в Санкт-Петербург. Императрица лично распорядилась выделить для Женни хорошие покои во фрейлинском коридоре. Пока я буду в разъездах, маман решила приблизить Женни к себе, сделать своей фрейлиной. Так что о баронессе я могу не переживать. А императрице тоже очень интересно беседовать с девушкой, приехавшей с ее родины, можно сказать, из ее детства. Следующий мой звонок был инженеру Пылину. Когда сообщила ему про Женни и Карла Маркса, он недоуменно довольно долго помолчал, а потом спросил: «И зачем тебе все это нужно? Ты собираешься переписать марксизм под себя?» На что я с улыбкой ответила более-менее утвердительно: «Все-таки лучше, когда гений мировой политической экономии будет под присмотром, писать по моим намекам». Да и процессы научно-технической революции в Российской империи после прогрессорства попаданцев требовали более-менее научного обоснования. Далее мы обсудили мою поездку. Пылин сказал, что заводы и фабрики с новейшей продукцией мне посещать не стоит, но попросил в Туле посетить мещанина Губанина, у которого средняя дочь Татьяна из наших, из попаданцев. Она хороший, очень востребованный сейчас химик, но не желает участвовать в прогрессорстве. Надо попытаться ее переубедить. Я же, в свою очередь, попросила Пылина подыскать в Москве девочку из купеческой семьи, примерно моего возраста, которая, по нашим сведениям, может стать в будущем успешной бизнес-леди. Инженер сказал, что мне перезвонит, как только найдут такую. Не успела я допить свой кофе, как Пылин позвонил мне снова и сообщил имя. Наталья Михайловна Королева, 1826 года рождения, дочь купца первой гильдии потомственного почетного гражданина Михаила Леонтьевича Королева. Дедушка, отец и дядя Наташи основали в Москве торговый дом «Братья Королевы», а Наташиному папе принадлежит кожевенная обувная фирма «Королев Эмиль и братья». Согласно нашим предсказаниям, Наталья Михайловна скоро выйдет замуж за купца Алексея Васильевича Андреева, владельца большого магазина на Тверской и гостиницы «Дрезден». Наталья и Алексей объединят два семейных бизнеса и будут им управлять раздельно, каждый своей долей до самой смерти Алексея. Потом всем бизнесом будет руководить Наталья. Еще инженер Пылин обратил внимание, что Наталья Михайловна до самой своей смерти едва умела читать и писать, однако отлично могла считать бухгалтерию. Зато всем своим детям обеспечила высшее образование. Немного поразмыслив, решила позвонить Наталье лично. Хотя телефон в Москве был еще редкостью, но у купца первой гильдии он имелся. Нашла среди московских номеров «Королев Эмиль», «Куб 1 гильд», «Под Почграшт», и попросила телефонистку соединить с этим номером. Некоторое время в трубке царила полная тишина. Затем послышались какие-то отдаленные голоса, всхлипывание, плач, крик сквозь слезы. «Я боюсь», наконец услышала в трубке сопение и шмыгание носом. Спросила: «Очевидно, что старший управляющий стоял рядом, потому что взял трубку почти сразу. Вылеживаться в постели приятно, но надо вставать». Позвала горничных, Елизавету. Та озаботилась подарками для купчихи. Адъютанту Адлерберга я позвонила, чтобы заказали две мотокареты. Мальчикам-пажам тоже приказала быть готовым к поездке. Наши мотокареты так и стояли привязанные на платформах, а мы поехали на тех, что прислал генерал-губернатор. В одной мотокарете поехали я, Юлия Браун и Лиза Карамзина. В другой – пажи. Где находилась усадьба купца Королева, губернаторские шоферы прекрасно знали. Поэтому наш кортеж прямо заехал во двор через распахнутые ворота и подрулил к красным коврам, разложенным у крыльца. Там же стояла одетая в парадные купеческие женские одежды девица ростом с меня, но гораздо более упитанная. Там же были еще несколько человек, мужчин и женщин. Я безошибочно выделила среди них старшего управляющего и женщину в летах. Как потом выяснилось, здесь были экономка, управляющие и приказчики. Шофер открыл мои двери, и я ступила на ковер. Поняла, почему расстелили ковер. Во дворе было все-таки немного грязи. Боялись, чтобы я не запачкала туфли и подол платья. Экономка поднесла каравай с солью на рушнике. Я отведала, а потом отведали и мои сопровождающие. Подошла к Наташе, обняла ее, шепнула. Потянула девицу в дом. За нами проследовали двое из пажей, а остальные пажи не дали остальным присутствующим при встрече идти за нами. Апартаменты Наташи находились на втором этаже, в самом конце коридора. Пажи зашли вслед за нами, осмотрелись. Я махнула им рукой. Они вышли, будут караулить, стоя по бокам двери. А мы присели на край Наташиной постели. Комната представляла собой образец купеческой безвкусицы. Нагромождение занавесок, мебели, сундуков, очевидно, с приданным. Дорогие обои никак не шли к разноцветным шторам и занавескам. Я довольно долго тщетно пыталась разговорить купеческую дочь. Наташа была очень замкнутой, боязливой. Больших усилий я приложила, чтобы хоть как-то ее оживить, заинтересовать. Я пыталась говорить о ее семье, о куклах, стоявших у нее на комоде, о церковных праздниках. Все напрасно. Наташа с напрягом, односложно отвечала на все вопросы. Но когда заговорили про обувь, то девочка вдруг резко преобразилась, изменилась до неузнаваемости. Она с воодушевлением стала рассказывать о женских эскарпенах. У нее в одном из сундуков оказалась целая коллекция этих туфель. Эскарпены, как пояснила Наташа, это легкая и очень мягкая мужская или женская обувь, которую дворянство носило на балах. Для мужчин изготовлялись обычно черные лаковые эскарпены, сочетавшиеся с фраком. Дамы же имели эскарпены всевозможных цветов, дополненные бантиками, завязками и прочими красивыми мелочами. Поначалу застенчивая и боязливая Наташа постепенно преобразилась в говорунью, способную увлеченно рассказывать долго и увлекательно. Да так, что прервать, остановить ее речь было проблематично. Купеческая дочь рассказала все подробности производства и сбыта обувной продукции, охарактеризовала все проблемы производства, рассказала, как ведет бухгалтерские книги. Потом очень долго и увлеченно рассказывала и показывала все свое кукольное хозяйство. На комоде у нее, оказывается, сидели не все куклы. В углу спальни были оборудованы целые игрушечные меблированные комнаты, где жили десятки красивых кукол с фарфоровыми лицами и разноцветными платьями из дорогих тканей. Я вспомнила, что привезла для Наташи подарки, и мы вышли в гостиную, где за обеденным столом вовсе уже чаёничала моя свита. Мы с Наташей присоединились к ним. Потом я приказала принести подарки, Наташе они очень понравились. Глава 13. Магазин колониальных товаров. Прежде, чем выйти в народ, я решила основательно к этому подготовиться. Васятка Ульянин, помощник приказчика, которого Наташа Королева мне порекомендовала, был отпущен в мое распоряжение лично Михаилом Леонтьевичем Королевым. Сам купец, прознав про мой визит в его усадьбу, мгновенно бросил все свои дела в Коломне и на автомобиле примчал домой. К сожалению, меня уже не застал. Тогда он позвонил на мой телефон, номер я дала Наташе, и нижайше попросил нанести мне свой визит в любое удобное для меня время. Я назначила на 8 часов следующего утра. Купец привез мне уйму всяких подарков. Видно, что долго расспрашивал дочь, чем интересовалась великая княжна. Слуги внесли в общее купе десяток огромных мешков, а купец выворачивал их содержимое на стол и комментировал. Среди подарков были десяток пар женской обуви, все под размер моей ноги, не зря Наташа снимала мерки. Это были и изящные лайковые и атласные туфельки, экскарпены, мюли, тапочки для комнаты. Это были и софьяновые сапожки, полусапожки. Среди подарков были и десятки юбок, платьев, платков, головных уборов мещанских, купеческих. Были и дорогие меха, меховая песцовая шубка и белый полушубок. Я от души поблагодарила Михаила Леонтьевича за такие ценные подарки и одарила его фотокарточкой с моей подписью и золотой табакеркой. Купец остался очень доволен, особенно когда пригласила его на чай. Мы долго беседовали за самоваром о купеческой жизни, о товарах, о торговле, о новинках промышленности. Уезжая от меня в хорошем расположении духа, Королев настаивал, чтобы я посетила его усадьбу еще раз, сокрушался, что в его отсутствии управляющие дворня не встретили меня должным образом. А с Васяткой Ульяниным я просидела много часов, беседуя о Москве и делая у себя в блокноте необходимые пометки. Этому 19-летнему парню пришлось испытать все прелести московского дна. Он был и учеником пекаря, и продавцом газет, пирожков, и строителем, и грузчиком. А сейчас был на перспективной должности помощника приказчика у купца Королева, куда парня определил сам купец, видя его ум, смекалку, трудолюбие и честность. В процессе беседы, как я уже говорила, делала пометки у себя в блокноте. Да, забыла сказать, что в беседе принимали также участие пажи Костя и Андрей, а также Елизавета и приехавшие по этому поводу Ксения Сыромятникова и Наташа Королева. В конце беседы мы по этим пометкам составили схему маршрута. Правда, на следующий день, когда планы стали воплощаться в реальность, то оказалось, что мы упустили еще множество достопримечательностей и интересных мест. Это сделало наши хождения по городу еще более приятными и полезными. Выступать решили поздно, где-то около 10 утра, хотя и знали, что рынки и лавки открываются чуть свет. Но ведь нам не нужны были конкретные покупки. Я лично хотела ознакомиться с тем, чем живет город, чем озабочен простой народ. Суматоха следующего утра началась с одевания. Сначала одели парней. Андрей Ростоцкий и еще один паж, Сергей Гаврилов, были облачены как купеческие сынки. Само собой, Васятку Ульянина оставили в его же одежде. Остальные пажи во главе с камер-пажем князем Константином были одеты попроще, в одежды простолюдинов, мещан или мастеровых. Эта группа должна следовать сзади нас на видимом расстоянии, чтобы в случае чего помочь нам. Далее за ними, в зоне видимости, будут следовать четверо казаков на конях в полном снаряжении во главе с Харунжем Спиридоном Веселовским. Это уже на случай самого плохого развития событий. Одев парней, принялись одеваться и наряжаться сами девушки. Вот тут уже задача была посложнее. Очень кстати оказались подарки, привезенные Михаилом Леонтьевичем, а именно женские купеческие платья, юбки, платки и прочие принадлежности. Только Наташу Андрееву, купеческую дочь, одевать не нужно было. А меня и Ксению Сыромятникову горничные одевали со всей тщательностью. Первым местом нашего посещения были запланированы так называемые ряды на Красной площади. Но проходя мимо дома генерал-губернатора, я заприметила напротив вывеску «Гостиница Дрезден», а рядом еще одну – магазин колониальных товаров «Ав Андреева». Почему-то вдруг мне захотелось побыть свахой, а почему бы и нет. Без колебаний направилась в эту лавку и потянула за собой своих сопровождающих. По моим сведениям, эта лавка и отель принадлежали будущему мужу Наташи Королевой. В магазине покупателей почти не было. Мы всей гурьбой подошли к прилавку с китайскими чаями. Долго рассматривали многочисленные коробки и пакетики со всевозможными китайскими названиями. Я обратилась к приказчику. «Любезный, кто хозяин этого чудесного магазина?» «Купец второй гильдии Алексей Васильевич Андреев. А можно нам его видеть?» «Алексей Васильевич очень занят, просил не беспокоить. А впрочем, подойдите вон туда, там прилавок старших приказчиков. Может быть, они вам помогут». Своим сопровождающим махнула оставаться на месте, а сама двинулась к указанному прилавку. Сидевшему там пожилому мужчине с пышной бородой сказала: «Мне нужен купец второй гильдии Алексей Васильевич Андреев, по весьма важному делу». Приказчик пальцем поманил стоявшего неподалеку паренька и что-то шепнул ему на ухо. Тот скрылся за дверью. К моему удивлению, оттуда показался весьма симпатичный юноша с недовольным лицом. «Это вы, барышня, меня спрашиваете? Алексей Васильевич, давайте отойдем в сторонку». Я сразу же выложила Андрееву, что являюсь великой княжной, чем вызвал недоверие и скептическую улыбку. Но когда показала кивком головы на свою свиту и сказала, что мы все переоделись в купеческую одежду для изучения инкогнито торговой Москвы, в глазах Алексея появилось удивление и восхищение. Я тут же предложила купцу присоединиться к нашей экскурсии по Москве, на что Андреев с радостью согласился. Только попросился на десяток минут отлучиться, чтобы отдать необходимые распоряжения. «Митрич», — купец позвал старшего приказчика, — «проведи господ по нашему магазину, угости всем, чего господа пожелают. Это мои очень важные и дорогие гости, а я сейчас закончу дела и догоню вас». Я пошла к своим, а Митрич медленно подошел к нам. Я решила представить ему всех нас. «Меня зовут Александра, барышни, Ксения и Наталья. Наталья, дочь купца первой гильдии Михаила Леонтьевича Королева. Знаете такого? Да кто ж его не знает. А наших кавалеров зовут Андрей, Василий и Сергей. Мы совершаем экскурсию по торговой Москве, изучаем ряды, рынки, лавки. Я и большинство моих спутников из Питера, в Москве впервые. Ваш магазин нам посоветовали как один из самых лучших в городе. Действительно, таких магазинов, как этот, в Москве больше нет. Ну, пойдемте. Здесь вот у нас открылся новый отдел швейцарских сыров, и продавцом тут швейцарец». Митрич кивнул элегантному, тщательно выбритому мужчине в белом фартуке и белом колпаке: «Гастон, отрежь отрокам по кусочку самых вкусных сыров». Пока мы лакомились сырами, подоспел и Алексей. «Ваше имп», — я закрыла ему рот ладошкой. «Для всех я сейчас просто Александра, дочь купца второй гильдии, а мои спутники – купеческие дети». Тут я познакомила Алексея со всеми, и если Ксюше он только поцеловал ручку, то Наташе после целования руки так долго смотрел в глаза, что я поняла. Контакт состоялся, искра любви проскочила между этими двумя. Алексей поблагодарил Митрича и отослал обратно за прилавок, сказал, что дальше экскурсию по магазину проведет сам. Какие шикарные отделы были в магазине, чего там только не было из заморских товаров. И чай, и кофе, и шоколад, и изюм, и сушеные финики, и сахар в различной расфасовке. От больших полупудовых голов до небольших пакетиков, уже колотый. В винном отделении на полках стояли бутылки с различными винами, французскими, итальянскими, испанскими, немецкими. Какой-то господин делал заказ, а приказчик записывал, какие вина и сколько, по какому адресу доставить этот заказ. По крутой винтовой лестнице наша компания спустилась в полутемный подвал. Ярко освещались лишь на полках под потолком изготовленные из стекла, как настоящие, гроздья винограда, дыни, ананасы, груши, яблоки. Внизу же, в изящных плетеных корзинах лежали настоящие фрукты, те же виноград, груши, яблоки. Что было весьма удивительно, ведь на дворе был только май. Алексей подал каждому из нас по мисочке и предложил каждому набрать в нее понравившиеся фрукты. Потом эти фрукты нам помыли, а мы уселись тут же на длинной узкой лавочке и начали лакомиться. Алексей обратилась к нему: «Вы нас так закормите своими лакомствами, что мы ни в свой поход по городу так и не выберемся отсюда. Все, все, больше кормить не буду», — полушутя сказал купец. «Через 15 минут выходим», — сказала, глядя на настенные часы. «А как так получилось, что вы, Алексей, в таком юном возрасте стали владельцем такого огромного магазина?» «Это грустная история», — ответил купец, перекрестившись, — «связанная со скоропостижной смертью моего тятеньки. Царствие ему небесное». Перекрестилась и я, а вслед за мной и другие спутники. Глава 14. Москва торговая. Все, выступаем. Я отставила мисочку с недоеденными фруктами и вскочила перед ребятами и девчатами. Мы движемся по городу как простые три парочки купеческой молодежи. Каждый парень идет с девушкой. Я с Сергеем Гавриловым, Ксюша с Андреем Ростоцким, Наташа с Алексеем Андреевым. Васятка идет сам, иногда пристраивается ко мне с Сергеем. Идем под ручку, держимся за руки или просто рядом друг с дружкой на близком расстоянии, хотелось сказать, на пионерском расстоянии, но здесь не поймут. Глазеем по сторонам, обсуждаем увиденное, обращаем внимание других на интересные объекты и зрелища. В случае опасности подаем сигнал группе поддержки, поднимая руку и махая ею. Я забыла сказать Алексею, что сзади нас будут следовать на приличном расстоянии мои пажи, переодетые мастеровыми. Васятка добавил: «И внимательно следите за сумочками и карманами. Все, что самое ценное, спрячьте лучше всего во внутренние карманы. Особенно это касается, когда будем находиться в тесной толпе на рынке. Здесь много профессиональных воров и мелких воришек-карманников. Еще раз напоминаю». Я попыталась сделать грозное лицо, что заставило некоторых моих спутников улыбнуться. «Не дай бог, кто-нибудь назовет меня на людях, ваше императорское высочество. Прибью на месте. Для всех вас я сегодня просто Саша». Первым рынком, куда нас повел Васятка, был так называемый толкучий рынок, или толкучка, или толчок. Помню, что в моем мире в 1990-е толкучкой называли любой вещевой рынок в любом городе. Вот, оказывается, откуда произошло название. «Эту рыночную площадь, — сказал Васятка, — называют новой площадью или просто площадью. Отсюда пошло известное в Москве выражение «площадная ругань», то есть самая грязная брань. На толкучке сосредоточена почти вся московская торговля краденными и подержанными вещами. Торговля, как вы видите, ведется как в лавках, так и с рук. Говорят, что под каждой лавкой здесь большие потайные подвалы, где прячется краденое. Здесь есть также постоянные торговцы, носящие товары, среди них бабы-торговки, татары, кустари, которые сами изготовляют неказистую грубую одежду и обувь. Хотя я и рассчитывала купить что-нибудь для моей коллекции народной одежды, и хотя выбор здесь был довольно разнообразный, мне что-то расхотелось делать покупки, потому что в основном вся одежда была грязная, ветхая, заношенная. А та, что смотрелась еще более-менее, вызывала во мне отвращение, ибо, скорее всего, была краденая. Почти вся одежда была для русских простолюдинов, во всяком случае я не заметила национальных одежд других народов и народностей. Здесь были армяки, поддевки, казакины, чуйки, зипуны, шушуны, тулупы, нижнее белье. Многое было штопанное и перештопанное. Кроме одежды и обуви здесь продавали также домашнюю утварь, бывшую в употреблении, мебель, посуду, подсвечники, ведра, лопаты и многое другое. Торговцы и покупатели шумно бранились, толкались, торговались. Некоторые торговцы орали, завлекая покупателей, а иногда и хватали последних за руки, чтобы привлечь внимание к своему товару. Потом мы прошли в ту часть площади, где рядами сидели бабы-торговки, продававшие съестные продукты, в основном в горячем виде. Когда открывалась корчага или чугунок с варевом, то стоял столб пара. Здесь продавали щи, различные похлебки, вареную картошку, гречневую кашу, разваренную требуху. Васятка обратил наше внимание и на знаменитую московскую бульонку, от самого вида которой меня чуть не вырвало, когда Васятка объяснил, что приготовляют эту бульонку из всевозможных трактирных и ресторанных объедков, переваренных в единую массу, и щедро сдобренных солью, лавровым листом и прочими специями. «Зато вся эта еда очень дешевая», — сказал Васятка, «за копейку можно купить миску щей, каши или кислого молока». Напротив торговок находились грубо срубленные деревянные столы, за которыми покупатели и трапезничали. Возле этих столов ходили торговцы другими съестными товарами, жареной рыбой, вареными субпродуктами, подпорченными фруктами, кусками нарезанного черного хлеба. Мое внимание привлекли огромные ароматные пирожки с мясом за 2 копейки. Васятка пояснил, начинка для этих пирожков покупается по дешевке в трактирах и ресторанах, это объедки и подпорченные мясные блюда. Вся эта пища предназначена для городской бедноты. Но я знавал одного обедневшего, опустившегося, спившегося дворянина, жившего в ночлежке, который любил, покупая московскую бульонку, выискивать в ней остатки барской пищи, чтобы вспомнить ее вкус. Меня даже затошнило и чуть ли не потянуло на рвоту. Прошли дальше. Сейчас мы, продолжил Васятка, находимся на Никольской улице. В этом месте сосредоточена главная торговля лубочными картинками и игрушками, церковной утварью и иконами. Это потому, что рядом располагаются Спасский монастырь и Казанский собор. Смотрите, какие великолепные иконы. Саша, не хотите ли приобрести такую красоту? Заметьте, что иконы покупать нельзя. Это священные предметы. Говорите, я хочу выменить эту икону. После торга нельзя давать деньги продавцу в руки, а надо положить их на прилавок. А вот дальше находится Никольский книжный рынок. Здесь сосредоточена почти вся московская торговля печатной продукцией. Многие лавки здесь специализируются на отдельных отраслях. У Анисимова продают юридическую литературу, у Ферапонтова – церковную и богословскую. А в лавке Кольчугина продается букинистическая литература. Здесь можно купить очень редкие и старинные книги. Обошли многие лавки, посмотрели товар. Многие книги я даже листала, некоторые хотела бы купить. Жаль, что не успела ознакомиться с императорской библиотекой, поэтому не имею представления, что мне стоит покупать, а что уже есть в библиотеке. А Васятка тем временем продолжил посвящать нас в мир торговой Москвы. Вон там, в Богословском переулке, находятся лавки торговцев тульскими стальными и медными изделиями, а также знаменитыми тульскими самоварами. Будем туда заходить? Я отрицательно покачала головой. Васятка же продолжил. А дальше находятся переулки, где сосредоточена оптовая торговля обувью, ситцами, мехами, головными уборами, портновскими и сапожными принадлежностями. Здесь находятся многочисленные торговые подворья, Казанское, Шуйское, Пантелеевское и другие. Каждое подворье представляло собой огороженный двор с воротами. В этих дворах грузились и разгружались подводы с товаром, сновало много рабочего люду. Там же были склады, выставки и конторы. Между Ильинкой и Варваркой также располагаются оптовые подворья, но уже торгующие чаем, пряностями, сахаром, медом, воском и всяким похожим товаром. Ну, а дальше, хлебные лабазы и живорыбные садки, где можно купить осетров, стерлядей и другую рыбу. Я вас туда не поведу, а то еще провоняетесь рыбой. Пройдемся лучше на Красную площадь, которую называют сердцем города. В отличие от 21 века, когда Красная площадь стала местом проведения парадов и народных гуляний, тогда это место было местом размещения знаменитых торговых рядов. Перед рядами стоял памятник Минину и Пожарскому. Мне показалось, что стоял он совсем не на том месте, где окажется через 180 лет. Наш экскурсовод продолжил. Здания рядов полностью сгорели во время пожара 1812 года, когда в Москве бесчинствовали солдаты Наполеона Бонапарта. Ряды были отстроены по новым проектам, с роскошным фасадом в классическом стиле, с колоннами и портиками. В 1818 году перед рядами был установлен памятник Минину и Пожарскому работы скульптора Мартаса. Возле памятника вы видите множество торговцев пирожками, яблоками, ягодами и сладостями. Это место у нас называется пирожковая биржа. Если фасад рядов довольно красив на вид, то за фасадом вы увидите полнейший беспорядок и беспредел. Это потому, что каждый лавочник строил строение по своему усмотрению. И действительно, ряды были кривые, лавки разной высоты и разного цвета. Узкие приходы между лавками были к тому же заставлены и завалены тюками, ящиками, мешками, коробками, бочками и прочей тарой. Посреди главного прохода вы видите сточную канаву, прикрытую досками. Ее назначение – для отвода дождевой воды. Однако она используется продавцами и некоторыми покупателями, извините, для малых нужд в качестве отхожего места, потому что общественных туалетов здесь нет. Вот почему вы ощущаете такие неприятные запахи. Система проходов рядов очень запутанная. Каждый проход и называется рядом, специализирующимся на каком-либо виде товаров. Есть ряды с кабиной, суконной, шляпной, шелковой, медной, квасной, охотничьей и другие. Вдоль лицевого фасада рядов параллельно Красной площади проходит ножевая линия. Она самая популярная среди москвичей, а особенно среди москвичек. Хотя ножевая линия имеет такое зловещее название, в настоящее время здесь продается совсем другое, а именно всякая отделка для пошива одежды, кружева, перчатки, галстуки, платки, шали, шляпы. Как видите, с одной стороны прохода располагаются лавки, а с другой – стеклянные шкафчики и ящики, называемые здесь овечками, из которых торгуют всевозможной мелочью и фурнитурой, нитками, иголками, носовыми платками, пуговицами, лентами, тесьмой, чулками, веерами. Основные покупательницы здесь – московские и заезжие купчихи, а также швеи-модистки. Еще обратите внимание, здешние приказчики, в отличие от приказчиков других лавок, носят европейскую одежду, брюки, жилетки, котелки. А в других лавках, как вы уже обратили внимание, продавцы одеты обычно в русские долгополые сюртуки, картузы и сапоги бутылками. Мы не будем заходить вглубь рядов, если не настаиваете. Могу сказать, чем глубже находятся ряды, тем они менее посещаемые, и тем экзотичнее и страннее встречаются товары. Иногда продают даже такое, что диву даешься, кто его такое купит. А ведь находятся покупатели. А теперь мы пройдем в сундучный ряд, где находится знаменитая квасная лавка, пользующаяся особой популярностью среди москвичей и приезжих. Там всегда много посетителей, но многочисленный персонал обслуживает очень быстро и качественно. «Саша, хотите туда сходить?» «Да, давайте сходим». Добираться до квасной лавки было не очень удобно, потому что почти возле каждой сундучной лавки места вдоль прохода были заставлены или завалены всевозможными ящиками, досками, бревнами и прочим хламом. Зато можно было полюбоваться разнообразными комнатными и дорожными сундуками, чемоданами, баулами. Эти изделия были очень красивыми, иногда расписанные различными техниками росписи, иногда кожаные, иногда обитые по углам медными или железными пластинами, либо уголками. Квасная лавка представляла собой большое, почти квадратное помещение с двумя большими, постоянно раскрытыми дверьми, но без окон, поэтому дневной свет проникал в помещение только через двери. Стены были голыми, закопченными. Только напротив главного входа висела большая икона. Скамейки и столы были окрашены под орех, но липкие от кваса, поэтому я так и не решилась присесть. Из лавки в погреб вела деревянная лестница, по которой сновали туда-сюда симпатичные молодые парни в синих кафтанах-сибирках. В погребе находились бочки с десятками видов кваса: ржаного, грушевого, яблочного, вишневого, малинового, черносмородинового. Вот поэтому парни, получив заказ, спешили в погреб и приносили оттуда запотевшие кувшины с ледяным квасом заказанного вида. Стоявший за прилавком приказчик разливал этот квас в высокие кружки, после чего парни относили эти кружки заказчикам. «Все квасы здесь», — сказал Васятка, — «высочайшего класса. Большинство из них сделаны по особым секретным рецептам. Я порекомендовал бы вам попробовать квас малиновый и черносмородиновый. А к такому квасу очень хорошо подойдут горячие пирожки с вареньем. Я их всегда покупаю у одного и того же пирожечника. Здесь много разносчиков различных вкусностей к квасу. Пирожков, белорыбицы, ветчины и других съестных припасов. А пирожков здесь можно купить всяких, с разнообразной начинкой, с творогом, с капустой, с яйцом, с яблоками, с грибами. Мы немного перекусили и двинулись дальше. Васятка привел нас в охотничий ряд. Охотничий ряд, как оказалось, находилась на том месте, где в начале 21 века будет Манежная площадь. Из всех московских продовольственных рынков охотничий ряд считается самым престижным. В этом месте закупаются самые шикарные рестораны и повара московских вельмож. А почему здесь такая ужасная вонь? Поинтересовалась я. Потому что на задних дворах здешних лавок полнейшая антисанитария. Тучи мух, полчища крыс, выброшенные испорченные продукты. А спереди все лавки выглядят весьма добротно и привлекательно, вымыты и вычищены, что даже блестят. Все лавки здесь двухэтажные, на вторых этажах размещаются жилища лавочников. Лавки не являются их собственностью. За аренду лавки платят по 2-3 тысячи рублей в год. Лавок здесь огромное количество, я затрудняюсь назвать даже приблизительную цифру. Вся улица представляет собой бесконечные ряды таких лавок, каждая из которых обычно специализируется на одной группе продуктов. Есть лавки мясные, рыбные, зеленые, молочные. Здесь также встречаются лавки с лубочными картинками и букинистическими книгами. От обилия продуктов даже глаза разбегаются. Возле овощных лавок лежали целые груды редьки, огурцов, редиски, капусты. В колбасной лавке со стен и потолков свисали сотни видов колбас, вареных, сыровяленых, копченых. Одни названия колбасных изделий чего стоили. Здесь была колбаса московская, польская, углицкая, вестфальская, баварская. Мы шагали по улице, когда случился неприятный инцидент. Я даже не сразу поняла, что произошло. Кто-то больно дернул меня за руку и вырвал сумочку. Васятка мгновенно кинулся мне за спину и поймал какого-то пацана-оборвыша, забрал у него сумочку. Однако непонятно откуда появились три страшных, огромных мужика и двинулись на нас. Не сговариваясь, ребята подняли вверх руки, подавая условный сигнал, а сами пошли навстречу амбалам. Девчонки тем временем оттеснили меня к стенке и прикрыли собой. Защищают свою великую княжну, умнички. В считанные секунды за спинами нападающих появились наши ребята-мастеровые, а совсем скоро прискакали конные казаки, от которых прохожие испуганно жались к стенке. Бандитов быстро повалили на землю. «С вами все в порядке?» — обратился ко мне Костя и, увидев мой кивок, сказал. «Можете идти всей компанией дальше, мы тут сами разберемся». Мы пошли вдоль по улице, возбужденные происшедшим. Я обратилась к своим спутникам. Что-то мне расхотелось дальше исследовать Москву. «Васятка, найдите-ка приличный трактир или другое заведение. Посидим, поедим, обсудим увиденное. Трактир не подойдет. В Москве не принято женщинам посещать трактиры. Если только перекусить, то недалеко есть кондитерские, булочные. А самая лучшая московская булочная купца Ивана Филиппова, изобретателя булочки с изюмом». «Так уж и изобретателя», — удивилась я. «Неужто до него никто не додумался до таких булочек? Там целая история, смешная очень», — сказала Наташа. «Я лично слышала, как купец Филиппов рассказывал ее моему папеньке. Расскажите». Вырвалось у меня, не терпится послушать. Приехал как-то к Филиппову один чиновник, проверяющий. Ел булочку и вдруг увидел в ней запеченного таракана. Гневно спрашивает, что это? Изюмс, не растерялся Филиппов, схватил таракана и тут же съел. Чиновник не поверил. Разве булочки с изюмом бывают? Филиппов и спросил разрешения отлучиться по нужде. Вбежал в пекарню, где работник месил тесто для булочек и высыпал в это тесто полмешка изюма. Позже угощал этими булочками чиновника, которому булочки очень понравились.